проблем, и в итоге все не удел. У них как будто зажат пробел, а я живу, как и всегда хотел. Мир захвачен в плен, тут денег хватит, но не всем. Если спросишь, что как самен, я отвечу, супер, нет проблем. Крутится, крутится, так дела крутится, крутится. Я даже круче стал, круче стал. Я буду суперстар, суперстар. Крутится, крутится, так дела крутится, крутится. Я даже круче стал, круче стал. Я буду суперстар, суперстар. Забыли этот трек себе, ты на репит. Посмотри, как в этом деле, кто тебя опередит. Но буду проще, бро. Открой пошире окно. Вижу.